Глава шестая. Вечером привычный покой нашего существования нарушился. Попили чаю, легкие апрельские сумерки заглядывали в незавешенное окно на жизнерадостный свет лампы и камина. Филипп играл в солдатиков на ковре, а я, как часто у нас происходило, читала вслух. Вдруг я услышала, что вверх по зигзагу едет машина. Было тепло, и длинные двери на балкон стояли открытыми. Мотор ревел все ближе, менял тон. Я остановилась и посмотрела в сторону окна. Филипп тоже. Затем он сказал по-французски. «На английском», — сказала я автоматически. «Филипп, что ты делаешь?» Он не обращал внимания, вскочил с ковра, разбрасывая игрушки, вылетел в окно, как ракета, и бросился направо по балкону. Я уронила книгу и поспешила за ним. Он добежал до конца балкона, который нависал над посыпанной гравием площадкой, и наклонился через перила, пылко и неосторожно. Я подавила порыв схватить его за штаны и сказала как можно мягче: «Упадешь, если будешь так висеть. Смотри, эта штука совсем расшаталась. Вон камень подвинулся, я же вижу. Наверное, это как раз они собираются чинить. Они говорили: „Филипп“, но он не слушал, а все наклонялся через каменный карниз. Я сказала уже твердо: „Филипп, вернись. Что ты так возбудился?“ Автомобиль проехал последний поворот и остановился, заскрипев шинами по гравию. Свет фар ворвался в розовый сад, осветил острые прутья решетки прямо под балконом. Аккуратные горшки с цветами скользнул по арке скотного двора и погас. Я услышала мужской голос, низкий и приятный. Кто-то другой, наверное, водитель, ему ответил. Машина медленно отъехала, пришелец пересек двор и направился вверх по ступеням. Со слабым любопытством я ждала, когда откроется огромная дверь, и свет из холла наделит этот голос плотью. Но еще до этого Филипп скользнул мимо меня и отступил по балкону к окнам класса. Худенькие спина и плечи выражали такое острое разочарование, что я пошла за ним молча, села в кресло и подняла книгу, но мальчик не вернулся к игрушкам. Он стоял на коврике у камина и смотрел на огонь. Похоже, он забыл, что я здесь. Я перелистнула несколько страниц книги и спросила небрежно: «Кто это, не знаешь?» Тонкие плечи поднялись. «Мсье Флоримон, я думаю». «Мсье Флоримон? Ты имеешь в виду модельера?» «Да, он к нам часто приезжал в Париже. Он друг моей тети Элоизы. Про него знают в Англии?» «Конечно, даже в приюте мы слышали о великом Флоримоне. Его силуэт Аладдин когда-то породил бурю в Париже и Нью-Йорке и, по слухам, заставил великого Диора, что-то задохнувшись, пробормотать и разорвать пачку эскизов. Он здесь побудет? Не знаю». Голос явно выражал, что его это не интересовало, но разочарование проявлялось так сильно, что я спросила: «Ты ждал кого-то еще, Филипп?» Он коротко взглянул на меня, опустил длинные ресницы и ничего не сказал. Я колебалась. «Ну, в конце концов, это моя работа, а он очень одинокий маленький мальчик. Кого же это он так ждет? Может, твоего кузена Рауля?» «Нет ответа». «Кто-то должен приехать?» Он помотал головой. «Тебе не нравится месье Флоримон?» «Почему? Очень нравится». «Тогда почему?» — начала я, но что-то в его лице заставило меня остановиться. «Пора идти в салон. Пти. Никто обычного порядка не отменял, поэтому гости или нет, мы отправляемся. Иди, мой руки, а я причешусь». Он подчинился без слов и взглядов. Я медленно пошла закрывать балконную дверь. В камине маленького салона горели огромные поленья. Перед огнем сидели на вышитом розами диване мадам де Валми и мсье Флоримон и беседовали. Не знаю, как должен выглядеть один из большой пятерки модельеров, но точно не так, как этот образчик. Он оказался толстым, лысоватым и неаккуратным. Отпечаток спокойной меланхолии на лице заставлял вспомнить белого рыцаря, но никто бы не усомнился в здравом уме этого мужчины. Очень умные, добрые и проницательные голубые глаза. Своей суперсовременной одежде прекрасного покроя он явно уделял не больше нежного внимания, чем старому пляжному полотенцу. Карманы уютно торчали во все стороны, а на лацканах разлегся сигарный пепел. В большой руке гость сжимал какую-то рукопись и яростно ею жестикулировал, увлеченный собственным рассказом. Мадам смеялась, выглядела более счастливой и живой, чем когда бы то ни было. Я резко почувствовала, какая она была красивая, до того, как время и трагедия высосали жизнь из ее лица. Она обернулась, увидела у двери нас с Филиппом, и веселость исчезла. Скука и обеспокоенность наложились на нее оскорбительно явно. Даже захотелось ударить мадам по физиономии, но Филипп, скорее всего, не заметил. Он торжественно и вежливо шел к модельеру, который встал и производил звуки, выражающие огромное восхищенное удовольствие, достаточно громкие, чтобы заглушить раздражение Элоизы. «Филипп, это восхитительно! Как поживаешь?» «Очень хорошо, спасибо, мсье». «Хм, да», — он потрепал мальчика по щеке, — «еще немножко цвета вот сюда и будет в самый раз». «Сельский воздух — это вещь, и здешний воздух подходит тебе, судя по всему». Он не сказал больше, чем парижский, но это прозвучало, и мальчик не ответил. Общаясь с этим ребенком, трудно избежать ошибки. Эту Флоримон заметил, но просто добавил дружелюбно: «И ничего удивительного, что Валми идет тебе на пользу. Когда удается постоянно иметь в качестве компаньона красивую молодую леди, то невольно начнешь цвести». Безупречная вежливость улыбки Филиппа показала, до какой степени эта галантная вылазка в мою сторону от него далека. Поскольку они говорили на французском, она должна была пролететь и над моей головой, я постаралась принять как можно более необщительный вид и смотреть в одну точку. Мадам сказала с дивана: «Не трать зря галантность, Карло. Говорят, французский мисс Мартин улучшается с каждым часом, но мне кажется, она еще не достигла стадии комплиментов». И перешла на английский. «Мисс Мартин, разрешите представить мсье Флоримона? Не сомневаюсь, вы о нем слышали. Мы пожали друг другу руки». «Даже в английском приюте мы слышали о вас. Вы достигали нас примерно с опозданием на 6 лет, но все же достигали». Я улыбнулась, подумав о дешевых готовых платьях. «Хотите, верьте, хотите, нет». Он не стал притворяться, что не понимает, сделал широкий взмах книгой. Я, кстати, заметила, что это сказки, и произнес: «Вы, мадемуазель, украсите все, что наденете». Я засмеялась. «Даже это? Даже это?» — сказал он, ничуть не смутившись, но сверкнув голубыми глазами. «Масштабы этого комплимента, — ответила я, — лишают меня дара речи». Голос мадам зазвучал более жизнерадостно и естественно, чем раньше. Мсье Флоримон постоянно грустит, что Только старые и увядшие могут позволить ему одевать себя, а молодые и красивые покупают платье «пре-по». Мой английский не пережил удовольствия от твоего общества, Карло. Какое английское выражение применяется, чтобы сказать «готовое платье»? «Of the peg», — сказала я, что значит «с крючка, с вешалки». «Вы покупаете платье с вешалки, а все равно выглядите лучше нас. Английский от вас ускользает, мадам, вы перепутали наречие». Элоиза де Вальми подняла брови, а Флоримон произнес восхищенно: «Это, шар, мадам, настоящий комплимент, правильный, такой тонкий, что вы не заметили его приближения». «И такой субтильный, что вы его не поняли и произнесенным», — она засмеялась. «Дорогой Карло, комплименты и сейчас не до такой степени редки, чтобы я их перестала узнавать. Спасибо, мисс Мартин. Очень приятно было это услышать». Она улыбалась, ее глаза были дружескими и почти теплыми, и впервые я увидела в ней очарование, не поверхностное, как у общительных людей, а глубокое, которое зовет навстречу, дает поверить, что вы нравитесь, и ваше общество приятно. Бог видит, я очень нуждалась в таком ощущении. Я была готова ответить привязанностью на полужест. Возможно, наконец, но только я начала улыбаться в ответ, это опять случилось. Теплота вытекла, как вино через трещину, оставив сосуд пустым, холодной туманной скорлупой, ничего не отражающей. Мадам отвернулась и подняла вышивание. Я стояла с застывшей на губах улыбкой, чувствуя острее, чем раньше, что меня по непонятной причине резко отпихивают. Момент назад я точно нравилась этой женщине, но сейчас, перед тем, как опустить глаза, она точно посмотрела на меня так, как в первый мой день в поместье. Я больше не думала, что мадам де Вальми боится мужа. Это не проявлялось явно, но было очевидно, что они очень близки, между ними существовала граница, как между светом и тенью, они очень подходили друг к другу, вероятно, подумала я с жалостью и понимая ее только наполовину, отстраненная холодность Элоизы де Вальми — побочный продукт самурайского самоконтроля, о котором она никогда не забывает. Молодость не позволяет представить темперамент, отличающийся от собственного. Я чувствовала, что жизнь Леона де Вальми намного легче, чем его жены, а ее отношение ко мне и Филиппу должно быть часть ее общей отключки. Нужно время, чтобы сдержанность растаяла, двери открылись, ее взгляд выражал не понимание, а что-то вроде ожидания, оценки, не больше. Может быть, она до сих пор, как и я, думает, с какой стати ее муж сказал, что, возможно, она сделала очень большую ошибку. Она вышивала с нежной деликатностью, лампа у плеча, мягкий свет на тонкой белой руке, иголка вспыхивала, протыкая полотно. Мадам не поднимала головы. «Сядь рядом со мной, Филипп, на эту скамеечку. Можешь пробыть здесь 10 минут. Нет, мисс Мартин, не ускользайте. Мне бы хотелось, чтобы вы тоже сели и занимали мсье Флоримона. Маска на месте. Собрана и элегантна, как всегда. Ей даже удалось выражать слабую заинтересованность в ритуальном разговоре о делах Филиппа и его старательных ответах. Флоримон сказал: «Рядом со мной, может, присядете?» Я благодарно повернулась и встретилась с мягкими глазами, которые, казалось, ничего не упускали. Он заметил прилив и отлив симпатии и резкого отторжения, которые оставили меня молчаливой и напряженной, и решил полностью выложиться, но развлечь меня. Слегка скандальные истории из его репертуара были чрезвычайно занимательны и, по крайней мере, наполовину правдивы. Я знала его Париж лучше, чем он мог подумать, и скоро наслаждалась от всей души. Он слегка, но мастерски со мной заигрывал и выглядел сначала немного смущенным, а потом восхищенным, когда обнаружил, что его галантности меня развлекают, а не конфузят. Он бы, конечно, еще больше смутился, если бы понял, что каким-то чудным образом напоминает мне папу. Последний раз я слышала такую сверхизысканную болтовню 10 лет назад, когда меня пустили на папину вечеринку с напитками и стихами. Думаю, простительно, что я радовалась каждому моменту нашего забавно-ностальгического разговора. То есть радовалась бы, если бы не ловила периодически взгляды прохладных глаз Элоизы де Валми, выражающие неопределенную смесь оценки, беспокойства и, как ни фантастично, страха. И если бы мне не было интересно, кто доложил о том, что мой французский улучшается с каждым часом. Нас перебило появление Седдена с подносом коктейлей. Я вопросительно поглядела на мадам, а мальчик шевельнулся, будто собирался встать. Она не успела нас отпустить, потому что Флоримон проворковал: «Не прогоняй ребенка, Элоиза. Обязательная программа выполнена. Может быть, выдашь его мне?» Она улыбнулась, подняв аккуратные брови. «Что ты будешь с ним делать, Карло?» Он наконец-то положил книгу на самый край хрупкого кофейного столика и принялся выуживать что-то большой рукой в неаккуратном кармане. Улыбнулся Филиппу, который смотрел на него с ненавистным мне настороженным видом, и лицо ребенка слегка расслабилось в ответ. «Когда мы последний раз виделись, парень, — сказал Флоримон, — я пытался втянуть тебя в единственное цивилизованное времяпрепровождение для мужчин, обладающих здравым смыслом. Ага, вот и они». Он выловил маленькую доску из кармана. «Крохотные шахматы для путешественников с красными и белыми фигурками». Мадам засмеялась. Необоримая страсть в ее холодном голосе, появилось что-то очень похожее на снисходительность. «Хорошо, Карло, но он должен подняться наверх не позже, чем через 15 минут. Берта будет его ждать». Что это неправда, прекрасно знали и она, и я. Хотя разговор шел на французском, она быстро на меня взглянула, и я постаралась лишить свое лицо всякого выражения. Очень интересно, что не я одна измудряюсь не давать Филиппу сталкиваться с дядей. Мальчик с готовностью подвинул скамейку, и двое сосредоточенно уставились на доску. «Ну, посмотрим», — сказал Флоримон жизнерадостно. «Помнишь ли ты правила, мой друг? Припоминаю, что в прошлый раз мы двигались весьма беспорядочно, но в твоей концепции игры присутствует некоторая дикая свежесть, которая дает поразительные результаты. Твой ход». «Я пошел», — сказал Филипп серьезно, — «пока вы говорили». «Да? Мон дье! А королевской пешкой классический гамбит, мсье, а я этой пешкой так». Филипп склонился над доской, сурово свел ниточкой брови. Все его маленькое существо сосредоточилось на игре. Над ним Флоримон раскинулся в кресле, осыпая сигарным пеплом прекрасно скроенный пиджак, благосклонно на него поглядывал и ни на секунду не прекращал бесцельный интеллигентный поток слов. Было очевидно, что мальчик, если вообще слушает, поймет не больше трети. Я сидела и тихо наблюдала за ними, чувствовала теплоту, почти привязанность к этому большому, известному парижанину, который среди прочих своих занятий мог обеспокоить себя проблемой, как дать одинокому мальчику почувствовать, что он нужен. Из разговора модельера можно было сделать вывод, что весь год он занимался в основном тем, что мечтал еще раз поиграть с Филиппом. Мадам перестала шить, ее руки лежали без дела на вышивании, упавшим на колени. Я думала, что ее интересует игра, пока не увидела, что на доску она тоже не смотрит. Глаза застыли на затылке Филиппа. Она углубилась в размышления так, что, когда мальчик неожиданно вскрикнул, она без преувеличений подпрыгнула. Он издал ликующий вопль и показал на доску: «Ваша королева! Королева! Мсье, я съел вашу королеву!» «Вижу», — сказал невозмутимый Флоримон, — «а не скажете ли вы мне, Капабланка, по каким новым правилам вы имели возможность передвинуть вашу фигуру прямо так вниз по доске?» «Путь ничего не загораживало», — объяснил добрый Филипп. «Нет, но эта фигура, которую вы подвинули, моншер слон...» «Мне стыдно быть мелочным, но есть правила, ограничивающие слона диагональю. Вы скажете, что это пустяки и ерунда, но тем не менее...» «Слон?» — спросил Филипп, зацепившись за единственное слово, несущее смысловую нагрузку. «Вот эти, с вытянутыми шапками», — сказал модельер успокаивающе, — «называются слонами». Мальчик посмотрел на своего соперника и усмехнулся, нисколько не смущенный, забыл. «Ну, тогда возьмите обратно королеву. Благодарю вас, спасибо. Теперь, поскольку все еще ваш ход, я бы предложил вам снова обратить внимание на относительное расположение вашего слона и моей королевы». Филипп сконцентрировался. «Между ними ничего нет», — сказал он неопределенно. «Совершенно верно». «Значит, ой!» — маленькая рука быстро схватила бесправного слона и убрала его с пути ферзя. «Туда! Двигаю его туда!» Флоримон хихикнул. «Очень мудро, очень!» Он так склонился над доской, внимательно рассматривая ее через облака дыма, будто играл с мастером, а не с маленьким мальчиком, даже не знающим правил. Я взглянула на часы. 16:16. Мне казалось, что мадам де Вальми должна так же, как и я, нервно наблюдать за движением стрелки, но она уронила руки на колени, смотрела на огонь и пребывала где-то за сотни миль. Интересно, где? Похоже, не особо приятное место, я сказала мадам. Она вздрогнула и схватила вышивание так быстро, что уколола палец. «Извините, мадам, я вас напугала. Думаю, пора уводить Филиппа наверх, нет?» Я сидела спиной к двери, поэтому не видела и не слышала, как она открылась. Об этом сообщили мне быстрый поворот головы мальчика и его расширившиеся зрачки. Красивый голос Леона де Вальми произнес: «А, Филипп, нет, не двигайся. Карло, как приятно! Почему мы видим тебя так редко?» Инвалидная коляска беззвучно скользила вперед. Для такого тихого появления эффект был поразительный. Мальчик вскочил и смотрел на дядю, как загипнотизированная птичка. Мсье Флоримон поднял себя на ноги, Элоиза уронила вышивание и быстро повернулась к мужу, а я быстро перебралась на обычный отдаленный стул у окна. Я ускользнула незамеченной, но Филиппу это не удалось. Он тоже сделал движение, будто хотел убежать, но был, так сказать, пойман сетью слов. «Нет, Филипп, мне слишком редко удается увидеть тебя. Поблагодарим месье Флоримона за то, что я спустился рано. Садись». Ребенок подчинился. Кресло проскользнуло за диваном и остановилось. Леон де Валми прикоснулся к руке жены. «Твоя преданность долгу попросту трогательна, Элоиза, действительно. Только подготовленное ухо могло заметить насмешку в спокойной фразе. Их глаза встретились, мадам улыбнулась, и второй раз за вечер меня ошпарило взрывом злости. Неужели уделить ребенку полчаса в день для них — непомерная нагрузка? И что, обязательно делать это настолько ясным?» Филипп все понял, взмахнул ресницами в сторону дяди, на бледном лице появилось знакомое угрюмое выражение и мысль: «Почему бы вам не выбрать кого-нибудь в своей весовой категории, черт вас?» В следующую секунду можно было бы подумать, что все это выдумки. Леон де Валми явно в прекрасном настроении приветствовал гостя почти весело. «Очень хорошо, что навестил нас, Карло. Что привело тебя в Женеву?» Модельер опять опустился на стул. «Идеи!» — он сделал широкий жест в сторону книги сказок, валяющейся уже на полу. «Посмотри когда-нибудь на картинки в этой книге, Элоиза, и скажи, видела ли ты когда-нибудь что-то хоть слегка приближающееся к этой элегантности, учтивой серебристой грации на краю декаданса? Спасибо, мой дорогой!» Это он сказал Филиппу, который тихо поднял книгу и протянул ее. «Отдай ее тете, малыш!» «Что это, Карло?» «Угроза твоему спокойствию и моему карману», — сказал Леон де Валми, улыбаясь. «Новая линия. Какие-нибудь мандарины с уклоном в декаданс? Не сомневаюсь. Скажу сразу, что я тебя в этом не представляю, моя дорогая». Флоримон засмеялся. «Это только идея, уверяю, только идея, и больше ничего не скажу. Мы с Розой Готье состряпали между собой такое, что в следующем ноябре наверняка будет переполох, и я приехал следить отцовским глазом за подготовкой этого события». Он улыбнулся хозяину. «По крайней мере, это оправдание. Я всегда в это время стараюсь покинуть Париж». «Как дела с коллекцией?» — спросила мадам. Гость уронил сгусток пепла на рубашку и безмятежно размазал его по лацкану. «Сейчас нельзя даже сказать, что она задумана. Не проблеснула и не проклюнулась. Еще много месяцев я работать не буду, а потом нас посетит обычное озарение, и расплодившихся к тому времени недоделанных уродцев придется вгонять форму в потоках крови и слез». Тут он взглянул на Филиппа и сказал, не меняя тона: «На дороге отсюда до Тонона лежал тяжелый туман». Леон де Валми был занят у подноса с коктейлями. Он вручил жене стакан. «Действительно так плохо? Местами. Но это что-то местное. В Женеве было ясно, хотя он, конечно, может подняться позже вдоль озера. Спасибо». Хозяин наполнил и свой стакан, развернулся и подъехал к столику с шахматами. «Никогда без них не путешествуешь?» «Никогда». «Поиграешь со мной вечером? С удовольствием. Но не с этими портновскими булавками, умоляю. Играю не лучшим образом, когда нужно использовать телескоп. Играть твоими шахматами всегда чистое удовольствие, не считая даже того, что ты противник, достойный моего клинка. Таким образом, я формулирую то, что ты выигрываешь 4 раза из 5». Леон де Валми смотрел на доску. «Красные действовали крайне недальновидно во всех смыслах. Мне известно, что ты не знаток шахмат, Элоиза, дорогая, но я не предполагал, что до такой степени». Она улыбнулась, не пытаясь ничего отрицать. Все понимали, что он знает, кто играл. «Да», — сказал мягко Флоримон и перемешал фигуры. «Боже мой, я поставил себя в крайне запутанную позицию. Мне, очевидно, нужны очки. Ты совершенно прав, дорогой Леон. Ошибка — недооценивать оппонента. Никогда этого не делай». Большая рука двигала фигуры на доске. Доброе умное лицо выражало только интерес к этим лилипутским маневрам. Леона де Валми что-то развлекло, и он ответил: «А я никогда этого и не делаю». Потом он улыбнулся молчаливому мальчику: «Иди, закончи игру. Уверен, что тетя пока не отправит тебя наверх». Филипп стал еще меньше и напряженнее, чем раньше, хотя казалось, что это уже невозможно. «Я... лучше нет. Спасибо». Дядя сказал любезно: «Нельзя позволять тому, что ты проигрываешь, давить на тебя, знаешь ли». Ребенок стал пурпурным. Флоримон произнес без всякого выражения: «В любом случае мы не можем продолжать. Я только что перемешал фигуры. Ситуация была не такой странной, как показалось твоему дяде, Филипп. Но я ее не помню точно, извини. Я очень надеюсь, что ты доставишь мне удовольствие и поиграешь со мной еще когда-нибудь. У тебя очень хорошо получается». Он оттолкнул доску и улыбнулся мальчику, который ответил одним взглядом снизу вверх. Потом гость откинулся на спинку стула и, не делая паузы и дружелюбно улыбаясь хозяину, углубился в одну из своих не совсем корректных историй, отвлекая все внимание на себя. Филипп неподвижно сидел на стуле, как символ угрюмой изоляции. Я наблюдала за ним, пребывая в том же озверелом состоянии. Ребенок почувствовал взгляд и поднял глаза. Я подмигнула, но не получила ответа. Черные ресницы безмолвно опустились. Отворилась дверь. К мадам подошел Сэддон. «Только что получено телефонное сообщение от мсье Рауля». Она бросила взгляд на мужа. «Да, Сэдден?» «Он просил передать, что едет». Стакан Леона де Валми стукнулся об ручку кресла. «Сюда? Когда? Откуда он говорил?» «Не могу сказать, сэр, но не из Бельвинь. Будет вечером». В наступившей паузе громко и неравномерно тикали маленькие часы на камине. Заговорил гость: «Как приятно! Не помню, когда последний раз видел Рауля. Надеюсь, он будет к обеду?» «Нет, мсье. Он сказал, что, возможно, будет поздно, и его не стоит ждать, но появится он сегодня». Леон де Валми спросил: «Это все сообщение?» «Да, сэр». Вмешалась мадам: «А это не прозвучало, будто что-то не так в Бельвинь?» «Нет, мадам». Модельер захихикал: «Не стоит выглядеть такой обеспокоенной, дорогая. Наверное, неделю дул мистраль. Он устал и решил сбежать. Очень неприятный ветер». «Он обычно бежит не в этом направлении», — прокомментировал сухо папаша. «Хорошо, Сэддон, спасибо». Мадам сказала: «Будьте так добры, передайте миссис Сэддон, чтобы она сразу распорядилась насчет комнаты». «Конечно, мадам». Сэддон, как всегда, не выражая ни чувств, ни мыслей, кивнул головой. Элоиза де Валми смотрела на мужа. «Его лица я не видела». Но ее было напряженным и бледным. К моему удивлению, она даже кусала нижнюю губу. Похоже, веселенькая встреча ожидает прямого продолжателя рода, их обоих с Филиппом. Чтобы сойти за уютный семейный дом, замок Валми явно нуждался в основательной силовой обработке. Констанс Бутлер на них не было. Центральная люстра взорвалась красивым каскадом света, Сэддон опустил шторы и возобновил запас напитков. Зазвенели стаканы, раздался смех. Филипп весело стал помогать гостю складывать крошечные шахматные фигурки. Казалось, за секунду под ярким светом напряжение растворилось и исчезло. Огонь в камине, смех, запах сосновых бревен и ликера, тяжелые шторы — абсурдно населять веселый замок призраками Торнфилд-Холла. Король-демон повернулся ко мне. «Выходите, Джен Эйр!» Должно быть, я подпрыгнула на фут. Он удивился, засмеялся. «Я вас ошарашил? Извините, вы пребывали очень далеко». «Очень? В Йоркшире, в месте, называемом Торнфилд-Холл. Значит, мы...» «Квиты. Неудивительно, что вы подпрыгнули. Придется быть осторожным. А сейчас, может, уведете своего воспитанника, прежде чем мсье Флоримон развратит его вермутом? Нет, Филипп, уверяю, тебе не понравится. Давай, адье, пожалуйста, на английском и иди». Филипп вскочил, попрощался старательно и с видимым удовольствием. Я была почти благодарна, когда, наконец, его рука вцепилась в мою, пробормотала свои пожелания спокойной ночи и удалилась. Голос Леона де Вальми: «Спокойной ночи, мисс Эйр!» проводил меня до двери, наполненной очаровательными обертонами издевательства. Остаток вечера Филипп был слегка подавлен, но в целом пережил тяжелое испытание очень хорошо. Когда он лег в кровать, я поела в одиночестве в своей комнате. Еду принесла Альбертина, горничная мадам, ясно показывая кислой физиономии, что считает себя униженной. «Спасибо, Альбертина», — сказала я жизнерадостно, когда она поставила последнюю тарелку. «Ой, между прочим...» Она остановилась в дверях без малейшего интереса на лице. «Ну, вы не помните, я покупала таблетки миссис Сэддон на прошлой неделе?» «Ну, в смысле, не покупала или не помните?» Она процедила через плечо, не поворачиваясь. «Имею в виду, что не знаю, почему. Просто миссис Сэддон просила меня купить их сегодня, а мсье Гарруэн сказал, что давал их мне на прошлой неделе. Наверное, я их ей дала с другими пакетами, но совершенно выпало из памяти. Не помните, вы мне вместе со списком давали рецепт?» Квадратные плечи поднялись. «Может быть, не знаю». Черненькие глазки уставились на меня с неприязнью. «Почему бы не спросить у нее самой?» «Хорошо, я так и сделаю», — ответила я холодно. «Благодарю, Альбертина». Но дверь уже закрылась. Примерно минуту я старалась разлепить сжавшиеся губы, а потом принялась есть. Скоро раздался стук в дверь, влетела приветливая миссис Сэддон, и я выпалила без всякой подготовки. «Эта женщина, Альбертина, что ее гложет?» «Дружелюбно, как змея». Миссис Сэддон всхрапнула. «А она? Она всегда по воскресеньям, как мокрая курица, потому что приходится помогать. Берта с Мариеттой готовят комнату для мистера Рауля, потому что Мариетта отказывается работать с Альбертиной, а это будто лимонов объелась, если приходится делать что-то не в комнатах мадам. Они с Бернаром парочка та еще. Уверена, она ограбит банк для хозяина, если ее попросят. А если бы у меня нос был из сыра, и его обгрызали крысы, она бы мизинчиком не пошевелила, чтобы их отогнать. Верю, что непонятно, так это, как мадам с ней ладит. Ты же не думаешь, что она и с мадам такая кислятина? Там эта святоша без масла в любую дырку влезет». «Точно говорю». Разговор с миссис Сэддон приобрел крайне живописный характер. Да она со всеми одинаковая, кроме Бернара, и ревнует, как смертный грех. Если мадам хоть улыбнется кому-нибудь, кроме нее, она знает, что ты, мадам, нравишься. Вот здесь и корни, и крона, и все, что хочешь, дорогая, поверь. Я удивилась. Нравлюсь, мадам? Откуда вы знаете? Много хорошего про тебя говорила, поэтому не переживай из-за Альбертининых наглостей. Я засмеялась, не переживаю. А как астма? Голос у вас нормальный. Это точно. Она то есть, то нет. В это время года она надоедает, но так плохо, как раньше, уже не бывает. Когда я была девочкой, мама мисс Дебби мне говорила... Я остановила поток с легкостью, приобретенной большой практикой. «К сожалению, мсье Гаруэн не продал мне ваше лекарство, сказал, что давал на прошлой неделе. Очень стыдно, но я не помню, а вы?» «Я принесла шоколад Нестле, какие-то пуговицы и нитки, и, кажется, на прошлой неделе я забирала ваши часы из ремонта». «На прошлой? Может и так. Не могу забить себе голову таблетками, не помню. Всего была масса, и они могли затеряться. Не скажу, чтобы обращал на них внимание, не нужны вроде пока. Но аптекарь, наверное, прав. В нем все разложено по полочкам. Так он и живет. Не жизнерадостней комода, дракон». «Кстати, посмотрю сегодня в комоде. Извини за беспокойство, дорогая». «Ничего страшного. Я купила вам аспирин и лосьон. Вот они из дачи». «Спасибо, дорогая. В смысле, мисс». «А мсье Флоримон остается или приехал только на обед?» «Приехал-то на обед, но, думаю, останется попозже, чтобы увидеть мистера Рауля». «А может, его и на ночь попросят остаться, если туман будет дальше густеть?» Я подошла к окну на балкон. «Не вижу, ясная ночь. Ну да, он у воды. Мы тут высоко, но дорога идет все больше вдоль реки. В долине бывала масса крушений из-за тумана, мерзкая дорога, в смысле в темноте. Могу представить». Я вернулась на место и вспомнила о неприятной сцене в гостиной. «А может, мсье Рауль и не приедет сюда сегодня?» «Будет», — сказал, — «значит, будет». Минуту она смотрела на меня молча, потом спросила. «Они внизу что-то говорили такое?» «Ничего, гадали, что его сюда ведет, и все». «И нечего гадать». Его ноги сюда приходят только по единственному поводу — деньги. Мне даже стало неуютно. Какой-то предел сплетням должен быть. А мне показалось, у меня сложилось впечатление, что это какие-то деловые вопросы по поводу Бельвинь. А я про это и говорю. Всегда белые вины, деньги. Она... вздохнула. «Говорила же, Рауль им управляет. И все приезжает, говорит с ним про это, и тогда он отвечает. Беда каждый раз. Мистер Рауль хочет денег для белого вина, а хозяин для волми, и прежде чем поймешь чего-нибудь, вот вам уже кошка с собакой. Вернее, собака с собакой. Никто бы не сказал, что мистер Рауль похож на кошку, вкрадчивую скотину. У них бои с тех пор, как мистер Рауль научился говорить своим голосом». «Он, говорят, внимательный землевладелец», — сказала я торопливо. «Ничего не скажешь. Он в белом вине нормально все устроил. Слишком... на папу похож, чтобы не так, ты меня понимаешь. Но, говорят, он там много гудит в промежутках. Были случаи. Нельзя верить всему, что слышишь. Да это, конечно, особенно про мистера Рауля. Он бы в монастыре жил, про него и то бы языки чесали, если ты понимаешь меня, мисс. Наверняка это так. А где ему брать деньги, я тебя спрошу?» Чего-то она уж очень возбудилась. «Где он взял машину, на которой примчался последний раз? длинная, как кит, гудит, как трубы страшного суда. И я тебя спрашиваю, где?» «Ну, — сказала я мягко, — где?» «А, — сказала миссис Седдон загадочно, — имеешь все основания спросить. Слышала я, как его хозяин спрашивал в последний раз, как акула его терзал, а он и не раскололся, отвертелся, — говорит, — удачная ночь и удачное число». Я засмеялась. «Похоже, он выиграл его в рулетку. Удачи ему!» Шокировала я ее. «Ну, мисс, не скажу, что вредно немножко рискнуть, сама неравнодушна к хорошей игре в вист, но много-много раз размышляла я, что бы сказала мисс Дебби. Много раз говорила она мне, Мэри, — говорила она. «Простите, — выпалила я, — Филиппу пора давать шоколад. Он читает в кровати, надо ему выключить свет». «Ну? Ой, как время летит, скажи. Давно уже пора посмотреть, как Берта с Мариеттой довели ту комнату до ума». Она взгромоздилась на ноги и побрела к двери, которую я перед ней открыла. «Они не забыли про молоко? Оно было на подносе. Ну да, кстати, о Берте. Она нормально работает, мисс? Если что будет не так, ты уж мне скажи». «Все в порядке. Мне очень нравится Берта. Она все делает хорошо. Вот, загляните в буфетную». Мы зашли в маленькую комнатку. Свет отражался от безупречной плиты. Все для меня было приготовлено. Я налила молока в кастрюльку, поставила на плиту и включила. Миссис Седдон обвела комнатку опытным взглядом, провела пальцем по полке, где стояли баночки с шоколадом, сахаром и чаем, и удовлетворенно кивнула. «Да, Берта совсем была бы хорошей девушкой, если бы все время думала о работе, а не бегала за этим Бернаром. Вот сахар, мисс». «Нет, не это. Филиппу я делаю все с глюкозой, помните? Вот его баночка, голубенькая. Ой, спасибо. Вы хотите сказать, что между Бертой и Бернаром что-то есть? Надеюсь, не серьезно? Очень было бы жалко. Он для нее слишком старый, и, кроме того...» Я остановилась, но она поняла. «Да, мисс, лучше ты сказать не могла. Очень жалко. Если бы Альбертина не была его сестрой, она бы... Вот ему подошла, а не одной породы, угрюмые, с дурными черными глазами. И из-за такого веселая девочка Берта теряет голову. Но натура есть натура, против нее не попрешь. А теперь что ищешь? Печенье. Кто-то его подвинул. Вот оно. Я положила 3 штуки на блюдце. Сегодня требуется побольше калорий. Время мы провели немного бурно». «Ну и правильно. Его стоит немного побаловать, если кого-то интересует мое мнение. А теперь мне пора идти». «Очень мне понравилась наша маленькая беседа, мисс. Могу сказать, что Седдон и я, мы думаем, что мальчику очень хорошо, что ты здесь. Ты ему нравишься, это ясно, а ему очень нужно, чтобы кто-нибудь рядом нравился». Я сказала тихо, почти самой себе. «Это всем, наверное. Вот ты и появилась. Не то чтобы няня его не была хорошей женщиной, очень даже милая, но она с ним возилась, как с младенцем. Что ни говори, это, конечно, естественно, потому что дитя произрастало у нее на ручках. Может, хозяин и прав, как ты сказала, что пожелал ему перемен, особенно после того, как он потерял папу с мамой, бедный малыш. И вы с ним общаетесь просто великолепно, если позволите мне так сказать». Я ответила с искренней благодарностью: «Вы очень добры, большое спасибо». Потом подняла поднос и улыбнулась. «Надеюсь, внизу все пройдет хорошо. По крайней мере, есть один человек, который рад приезду Рауля». Она остановилась в дверях и повернулась. «Кто?» «Мистер Флоримон? Ну, как сказать? Я имела в виду не его, Филиппа». Она замотала головой. «Да, не считай незнакомой, мисс. Не забывай, Филипп приехал из Парижа прямо перед тобой, а мистер Рауль с тех пор еще тут ни разу не был. Значит, они виделись в Париже или у другого дяди? Нет, это я точно знаю. И готова поручиться, они не виделись в Пари...» «Пари...» — она трубно наслаждалась музыкой этого слова. «Пари! Не будет он в Пари занимать себе голову Филиппом. Он найдет, какие котелочки парить в Пари». «Но когда мы сегодня услышали, как машина едет вверх по зигзагу, мальчик вылетел на балкон, как ракета, и ждал он точно не месье Флоримона. Он выглядел очень разочарованным, даже более того, сюда подходит слово «крах». Кого же он еще мог ждать, если не своего двоюродного брата?» Я посмотрела на нее и поразилась. Глаза ее наполнили легкие неожиданные слезы. Она кивнула и вытерла щеки тыльной стороной пухлой руки. «Бедный малыш! Бедный малыш!» Все, что она говорила, но после нескольких всхлипов и каких-то действий с платком объяснила. Просто очевидно и ужасно. Он никогда не видел их мертвыми, и ему не разрешили пойти на похороны, и мы с Седданом думаем, он не верит, что их больше нет. Они должны были приехать из аэропорта, он ждал, а они так и не появились, больше их не видел. И все еще ждет. Это ужасно. Это ужасно, миссис Седдон. Да, как только поднимается машина, он уже летит туда. Я видела как. Счастье, что здесь мало ездят туда-сюда. Если бы он это делал слишком часто, все бы закончилось ударом головой о гравий. Или он упал бы прямо на эти острые пики, как жук на булавку. Мне даже холодно стало. Я буду следить за ним. Следи уж.